Шаг 12. Правильно работаем с клиентской базой. Клиентская база – один из самых ценных ресурсов и активов компании, но актив может быть пассивом, если вы неправильно работаете с клиентской базой потоком. На этом шаге мы с клиентом прорабатываем три вопроса. Первый. Умеет ли ваша компания работать в стиле ББДЧ, продавать клиентам больше, быстрее, дороже и чаще? Второй. Правильно ли вы работаете с воронкой продаж? Мы называем это упражнение «воровка продаж». Третий. Умеете ли вы растить клиентов на вырост? По сложившейся у нас с вами традиции разберем каждый пункт детально. Первый. Умеет ли ваша компания работать в стиле ББДЧ? Продавать клиентам больше, быстрее, дороже и чаще? CEO IBM Томас Уотсон как-то сказал, пока нет продаж, нет ничего. Продажи есть в любой уже работающей компании. Один из самых простых способов их подхлестнуть и начать зарабатывать больше – это начать работать в стиле ББДЧ. Продавать клиентам больше, быстрее, дороже и чаще. Когда компания начинает продавать ББДЧ с определенным лагом после проделанных активностей, продажи начинают расти. Чтобы перейти на ББДЧ продажи, нужно провести мозговой штурм с командой «Как нам продавать ББДЧ» и реализовать хорошие идеи. Альтернатива – провести 4 мозговых штурма по каждому направлению отдельно, больше, быстрее, дороже и чаще, и снова реализовать лучшие идеи. Знак вопроса. Возможная задача – провести мозговой штурм «Продаем ББДЧ», сделать каталог лучших идей. Далее подсказки по каждому направлению. Сразу оговоримся, есть исключения. Иногда нужно продавать не больше, а ровно столько, сколько клиенту нужно, или даже меньше. Иногда нужно продавать не быстрее, а наоборот медленнее, не торопясь и не суетясь. Иногда нужно продавать не дороже, а по рыночной цене или дешевле. И иногда не нужно продавать чаще, чтобы не раздражать клиента. ББДЧ. Продавать больше. Вопрос для первого мозгового штурма – как нам больше продавать каждому покупателю или посетителю в килограммах, литрах, штуках и или в рублях? Мысль – холодный душ. Все знают, что нужно продавать больше, почти никто не знает все способы, как это делать, а собрать их и начать применять – быстрая и решабельная задача. Чтобы продавать больше, можно зайти через продукт, улучшить УТП, продавать пакетами, использовать коллабы, кросс-селл, найти новые способы применения продукта. Цены, скидки, прайс-хаки. Каналы продаж, сделать их удобнее, запустить новые. Коммуникации, сделать промо лучше, персонализировать коммуникации под разные целевые аудитории, использовать стикеры, увеличить частоту и улучшить качество касаний. Сотрудников, создать правильные установки, изменить мотивацию, провести обучение. Покупателей, использовать тест-драйвы, стимулировать большие покупки, создать программу лояльности, правильно работать с клиентами-новаторами. ББДЧ – продавать быстрее. Вопрос для вашего второго мозгового штурма – как нам обслуживать покупателей и клиентов быстрее? Обслужите за час одного посетителя, и вы заработаете N рублей. Обслужите 3, и вы, гипотетически, заработаете N, умноженное на 3. Продавать быстрее можно, в частности, за счет корпоративной культуры, где одна из ценностей – быстрая работа, личного примера руководителя – быстрый роб равно быстрый отдел продаж, автоматизации – есть ли у вас Bittrex24, улучшение бизнес-процессов, изменение мотивации персонала, правильного времени предложения. ББДЧ – продавать дороже. Вопрос для этого мозгового штурма – как нам продавать дороже? Дороже, чем мы продаем сейчас. Вот несколько идей. Вы можете поднять цены. Мы покажем вам табличку, мотивирующую это сделать. Можно и нужно научить менеджеров по продажам правильно работать с возражениями. Факт, мало какие компании собирают все возражения и учат менеджеров правильно работать с ними. Можно и нужно использовать прайс-хаки. В книге «Прайс-хаки» описаны разные способы продавать дороже. Можно прокачать ценность вашего предложения. Мы покажем, как это сделать. ББДЧ – продавать чаще. Вопрос для заключительного мозгового штурма – как нам продавать чаще, чем мы продаем сейчас? Над этим вопросом мало кто думает. Признаем, чаще – это разновидность больше. Вопрос, который ставит большинство бизнесов в тупик – как часто клиент использует, меняет ваш продукт? Стричься, например, приходят раз в месяц, машину меняют раз в 5 лет, квартиру – раз в 7 лет. Знают ли эти бизнесы, как можно увеличить частоту потребления их продукции, уменьшая этот период? Мы уверены, что нет. Например, как сделать так, чтобы клиент, который стригся раз в месяц, забегал поправить прическу каждые 2-3 недели? Как сделать так, чтобы новоселье отмечали каждые 5 лет, а не 7? Что нужно сделать, чтобы машину меняли ежегодно, как смартфон, а не раз в 5 лет? Как это сделать? Можно, в частности, использовать моральный и физический износ, чтобы заставить ваших клиентов чаще приобретать вашу продукцию. Берем пример с Apple, которая постоянно обновляет свою. Учитывать в маркетинге и продажах традиции, моду, тренды. Предложить клиентам новое время употребления продукции. Например, производители зубной пасты рекомендуют чистить зубы не утром и вечером, а после каждого приема пищи. Резюмируем эту часть главы. Вы будете впечатлены результатами штурма, у вас появится множество отличных идей. А еще больше вы будете впечатлены результатами внедрения этих идей. Уверяем вас в этом. Второй. Правильно ли вы работаете с воронкой продаж? Одно из наших любимых упражнений. У любой компании есть воронка продаж. Важно, чтобы воронка продаж не была воровкой. Нужно видеть узкие места, проблемы со стыками, отработать каждый этап, стык, и если там есть значимые потери, расшить их. На стратсессии мы покажем вам наглядный пример, как воронка становится воровкой и что с этим можно и нужно делать. Знак вопроса. Возможная задача – провести с командой упражнение «Воровка продаж». В рамках работы по борьбе с воровкой продаж можно еще поработать с недоклиентами, разбудить спящих клиентов, касаться клиентов. Разберем эти возможности. Недоклиенты – это потенциальные покупатели, которые дозвонились до вас, оставили свои контактные данные на сайте, дошли до офиса, но почему-то не купили. Это интересные, горячие, потенциальные покупатели, и с ними должна проводиться особая работа – маркетинг для недоклиентов. Их нужно планомерно и быстро доводить, дожимать до покупки. Вот примерный план работ. Первое. Теги. В CRM такому клиенту нужно, можно присвоить статус «недоклиент». Звучит обидно, но клиенты этот тег не видят, не слышат и не обижаются. А для сотрудников продаж и маркетинга это прямой и однозначный сигнал «Сделайте же меня своим клиентом поскорее». Лирическое отступление. Коллеги из Bittrex24 сообщили, что до сих пор больше половины белорусского бизнеса работает без CRM. Сложно назвать работу без CRM работой, и мы надеемся, что вы в числе счастливчиков. Второе. Активности. Что можно сделать, чтобы дожать недоклиента до покупки? Звонок, письмо, спецпредложение, бонус, скидка, подарок, прогрев. Модная нынче тема. Все это важно связать с желанием недоклиента купить у вас что-то какое-то время назад. Сроки. Высока степень вероятности, что с помощью активности, о которых мы рассказывали ранее, вы быстро дожмете клиента до сделки. Но, возможно, это получится не сразу и потребуется несколько итераций, серия дожимающих писем или звонков напоминаний. Факт. Мировая статистика утверждает, что около 60% сделок, независимо от бизнеса, совершается после пятой попытки, и только 4% сделок после первой. Дожимайте. Главное правило – куй железо, пока горячо. Нужно оперативно дожимать, дожимать, дожимать не до клиента, до его «да» сделки или твердого «нет». Я думаю, я еще подумаю, я выбираю – все это возражения, с которыми нужно работать. Возражения. Их нужно собрать. Уметь отбивать на уровне маркетинга, сайт, презентации, коммерческое предложение, научить менеджеров отдела продаж работать с возражениями не до клиентов – это отдельная важная задача. Еще одним полезным упражнением в этом блоке может быть мозговой штурм «Почему они еще не купили?». После него у вас будет много хороших идей, которые, естественно, нужно быстро реализовать. Третий. Будем спящих клиентов. Часто клиенты компании впадают в коммерческую спячку. Купив один или несколько раз, они прекращают пользоваться услугами или продуктами. Но если у вас есть CRM, если нет, обращайтесь, мы все сделаем, вы можете провести их побудку. Технология простая. Первое. Выбираете из базы спящих красавиц, покупали, перестали, но могут купить снова. Второе. Делаете им интересное предложение, пакетное предложение, льготные условия приобретения, привлекательная цена. Третье. Добавляете эмоций, фото, картинка, текст, видео, другие фишки. Четвертое. Устанавливаете ограничения по времени, оно работает. Пятое. Делаете рассылку, почта, мессенджер, имейл, курьер. Игорь. Когда-то я работал директором по маркетингу в крупном агентстве недвижимости. Мы разработали комплексную программу побудки спящих покупателей, и она дала отличные результаты. Мы будили их самыми разными инструментами и постоянно подбирали разные поводы. И вам так придется сделать. Тут по-другому никак. Оп, и ваши продажи выросли. Четвертое. Касаемся клиентов. Чем чаще и качественнее вы касаетесь клиентов, тем лучше продажи. Бизнес вообще контактный вид спорта. Касаться клиентов надо регулярно, частота индивидуальна и зависит от разных факторов. Какой-то компании это хорошо делать ежемесячно, какой-то еженедельно. Нужно найти свою золотую середину между «не пропасть с радаров» и «не надоесть». Касаться клиентов нужно правильно, а это значит, нужен правильный повод, о них далее, правильный тайминг, например, приглашаем клиентов на день рождения компании сильно заранее, а не в последний день, и правильная коммуникация. Пишем не под гребенку, используем имя и известные нам факты, а их лучше фиксировать в CRM. И снова Bittrex24 вам в помощь. Поводы для встречи можно разделить на личные и корпоративные. Вот некоторые личные поводы. День рождения клиента, радостное событие в семье, если дружим с клиентом, то мы их знаем. Поздравление с личным достижением, новым назначением или достижением компании, к которому ваш клиент был причастен. Приглашение на культурное, образовательное или спортивное мероприятие, комплимент интересному интервью, статье, которую вы прочитали, или яркому выступлению, свидетелем которого вы были, поздравление с профессиональным или календарным праздником. И некоторые корпоративные поводы. Анонс новинок, у нас новое, продукт, услуга, условия, цена. День рождения компании, благодарность за обратную связь по продукту или тест новой услуги, годовой отчет и или годовой отчет положительных эмоций, ежемесячное письмо компании или CEO, приглашение на форум, вечеринку, презентацию, на интервью, для выступления, на тест-драйв, полученный кейс, отзыв клиента, новая история успеха, обзоры, рынок, продукты, кадры, признание, позиция в рейтинге, награда, диплом, сертификат, просьба что-то оценить, помочь, просьба о рецензии, отзыве, рекомендации. Как говорится, если вы не дарите девушке цветы, это делает кто-то другой. Оказывайте клиентам знаки внимания, делитесь чем-то, дарите что-то, и внимание, признание, благодарность клиентов и их кошельки, бюджеты достанутся вам, а не вашим конкурентам. Обсуждая возможности этого раздела, мы проводим с клиентом мозговой штурм, почему им нравится и почему им не нравится работать с нами, и получаем массу классных идей для работы с клиентской базой потоком. Пятый. Умеете ли вы растить клиентов на вырост? Стратегию «на вырост» я, Игорь, придумал, когда как консультант работал с одним банком. Внимательный слушатель с хорошей фантазией обнаружит в слове «на вырост» большие буквы А, Б, С. Именно так классифицируют клиентов по их размеру. А – большие клиенты, Б – средние, С – малые. Банк поставил задачу увеличить количество крупных корпоративных клиентов. Сделать это можно было двумя способами. Привлечь таких клиентов не просто долго и дорого или перехватить у конкурентов, что не прошло бы незаметно и безответно. Я предложил третий вариант – вырастить своих клиентов. Часть клиентов из категории С – маленький клиент, подрастить до категории Б – средний клиент, а часть клиентов категории Б – средний клиент, дорастить до категории А – большой клиент. Почему часть? Растить можно тех, кто готов расти, а готов был не каждый. Я пообщался по телефону с каждым участником программы заранее, объяснил все сложности и трудности, и только когда клиент банка говорил «я все понял, я готов», мы включали его в соответствующую группу. Банк согласился с предложением, и программа заработала. И за год нам удалось достичь всех целевых показателей по переходу клиентов из категории С в Б и из Б в А. На вырост это комплексный и дорогой проект, но он окупается, и первые результаты приносит быстро. Это и рост продаж, растут количество заказов от подрощенных вами клиентов и средний чек их заказов, и повышенная лояльность таких клиентов или бизнес-партнеров к вашей компании. Последнее понятно, мы помним тех, благодаря кому стали лучше и крупнее. Основные инструменты выращивания клиентов я назвал ВОУ. ВОУ – это внимание, в частности, особое отношение, персональный контроль и опека таких клиентов. Так сотрудникам банка, которые работали с клиентами по программе «На вырост», мы сделали визитные карточки с должностью «Персональный менеджер», чтобы сотрудники помнили, а клиенты знали. Обучение. И я, и другие консультанты, работающие с банком, и топ-менеджеры банка, много, часто, постоянно учили выбранных клиентов. Обучение – основа роста команд отобранных вами компаний. У – специальные условия работы, обслуживание для отобранных клиентов. Подход на вырост – отличная альтернатива традиционным маркетингу и биздеву, бизнес-девелопменту и драйвер роста продаж. Резюмируем эту главу. Хотите вырасти в продажах? Научитесь. Работать в стиле ББДЧ, продавать клиентам больше, быстрее, дороже и чаще. Следить, чтобы воронка продаж не становилась воровкой продаж. Растить клиентов на вырост.